Новозаветные портреты Христа. Центральная весть всего Нового Завета находится в первом послании к Коринфянам, 15 главе. Фактически, это единственное место в Библии, где мы находим ясное и полное представление Евангелия Благой Вести Божией. Оно начинается: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Апостол Павел напоминает Евангелие. Первая часть является декларацией, что Христос умер за грехи наши. Мы замечаем, что Христос не просто умер, Он умер за грехи наши. Так как Он умер, то само собой разумеется, что Он будет погребен. Но это не всегда происходило с теми, которые были распяты. Римляне обыкновенно оставляли тела распятых на кресте, на растление или растерзание птицами или дикими животными. Но согласно с иудейским обычаям и соблюдением закона Моисея относительно субботы, тела Иисуса и разбойников, смерть которых была ускорена, были сняты. Обыкновенно вырывали общую могилу и закапывали тела без церемонии. Но хотя со времени его предания Иисус был на милости его врагов, когда в послушании воли Отца Он отдал свою жизнь, Бог позаботился об этом прекрасном теле. В книге пророка Исаии 53 главе мы находим записанным более чем 700 лет прежде, что пророчество провозглашает, что Иисус, муж скорбей, умрет с нечестивыми и фактически будет почтен, будучи похоронен у богатого. Был обожатель по имени Иосиф, который жил 25 миль от Иерусалима, который, Матвей говорит, был богатым человеком. Марк говорит, что он был знаменитым человеком совета, членом Синедриона. Лука говорит о нем как о человеке добром и праведном. Иоанн называет его просто учеником Иисуса, но тайным из страха от иудеев. Несмотря на то, что Иосиф был членом совета, он не соглашался с осуждением Иисуса. Он также ожидал, как написано, Царствие Божие. Он был почти убежден, что Иисус был обещанный Мессией. Иосиф построил место для погребения, которое просто было гробом, высеченным в скале. В то время часто употреблялись естественные пещеры, которые расширялись и приспосабливались для этой цели. Иногда гроб полностью высекался в скале. Обыкновенно богатый человек имел декоративный каменный фасад для своего гроба. Гроб имел два отделения. В первом отделении, внутреннюю комнату, можно войти через низкую дверь, которую могли закрыть, привалив большой камень пред нею, от блуждающих животных. Это отделение часто имело выступ или полку, высеченную в скале, на который можно было положить тело на несколько дней для приготовления к окончательному погребению, помазавшей разными ароматами. В стенах гроба или гробницы высекались глубокие углубления для помещения в них тела. Эти места были высечены с отверстием в метр шириной, а также той же высоты, и поэтому могли быть закрыты помещением камня на отверстие. Гроб Иосифа, без сомнения, отражал его чин и богатство. Все четыре евангельские повествования упоминают, что Иосиф Аримафейский получил разрешение от Пилата позаботиться о теле Иисуса. Иоанн также присоединяет имя Никодима с Иосифом. Эти два человека, будучи членами Синедриона, были знакомы и, будучи тайными учениками, без сомнения, были хорошими учениками. Присутствовали ли они или нет на заседании совета, когда Иисус был осужден на нем, но они определенно не соглашались с решением совета. Без сомнения, они были очень встревожены и, наверное, желали каким-нибудь путем проявить свою веру, хотя слабую в Него, который, они думали, с другими искупит Израиля. Они знали, что не могут спасти его жизнь, но, может быть, они смогут предотвратить погребение его со злодеями. И так они решили совершить почетное погребение. Они также знали, что нужно немедленно позаботиться о теле, ибо на следующий день была суббота. Тогда Иосиф совершил очень благородное дело. Он предложил на пользование свой мемориальный гроб, где еще никто не был положен. Еще одно было необходимо – получить разрешение от правителя для такого необыкновенного дела. Иосиф не тратил времени. Хотя это включало некоторый риск, смело пошел к Пилату и попросил тело Иисуса. Правитель, удостоверившись у сотника, что Иисус уже умер, отдал тело Иосифу. Солдаты сняли с Иисуса его одежды. Иосиф пошел и купил плащаницу, а Никодим предоставил состав из смирны и алоэ, литров около 100. Это было для приготовления тела и, вероятно, некоторое количество для благовония в гробе. Итак, мы находим эти два благочестивых мужа с поспешностью, но, однако, с нежной заботой, обвивающих тело Иисуса пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. Тело, без сомнения, было оставлено на внутреннем выступе, ожидая окончательного погребения. Тогда они привалили большой камень к двери гроба. Все это было фоном для этой беседы в нашей серии изучения. Мы стараемся найти цель для уникального образа, каким каждый из четырех евангельских писателей представил события в своих евангельских повествованиях. Относительно погребения Христа нет многих отличительных особенностей, какие имеются с другими темами. Но имеются некоторые особенности, достойные упоминания. В Евангелии от Матфея главным дополнением является описание поставления стражи у гроба по требованию первосвященников и фарисеев. Евангелие от Матфея в 27 главе 62 по 64 стих написано: «На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: „Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: „После 3 дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтоб ученики его, пришедшие ночью, не украли его и не сказали народу: „Воскрес из мертвых“, и будет последний обман хуже первого“. Пилат исполнил их просьбу. И казалось, что несмотря на то, что последователи Христа забыли его слова, враги его их не забыли. В Евангелии от Марка мы имеем знаменитого члена совета, заботящегося о погребении смиренного слуги Божия. Чин Иосифа мог повлиять на правителя, и его богатство способствовало бы ему купить Иисусу дорогую плащаницу из Индии. Иосиф имел страх, который уступил смелости, сделавший его отважным, чтобы смело явиться к тому, кто предал Иисуса после того, как он бичевал его, чтобы распять с разбойниками, чтобы просить тело распятого. Евангелие от Марка обыкновенно перерет детали, и здесь опять Марк сообщает нам, что только после приобретения сведения о смерти Христа от сотника Пилат исполнил просьбу. Характер евангельского повествования Луки мы имеем Сына Человеческого, представленный во всем Его человеческом совершенстве. Итак, совершенно уместно, что Лука представляет Иисуса из Аримафеи как человека доброго и праведного. И как таковой, он не согласился с советом и злыми поступками Синедриона. Лука также проводит время в описании социальных аспектов и согласовывается с этим. Он упоминает о женщинах, которые пришли с Иисусом из Галилеи. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и как полагалось тело его. В Евангелии от Иоанна не упоминается ни чина, ни богатства Иосифа. Он просто является учеником Иисуса, хотя больше не тайным. И в согласии с подчеркиванием Евангелия от Иоанна употребляется это имя, которое было известно всем верующим в Сына Божия. Поступка Никодима равняется публичному исповеданию его веры в Христа, который был Словом Божиим, ставшим плотью. Вы тоже можете быть учеником Христа, если доверитесь Ему как вашему Спасителю. Аминь.